Глава 20. Эпиграф. Торговля пряностями не всегда предполагает равенство. 7 ученых-алхимиков из Ванаси надеялись доказать превосходство кумина над прочими специями и тем самым добиться экономического преимущества. Тем не менее, когда их эксперименты выявили, что шафран затмевает все другие вещества, блюстители престолов велели им без излишней огласки свернуть исследование. Агумба и Ансериал, мистические ванасари. К тому времени, когда Амир собрал вещи, упаковал еду по настоянию Махараджа Арбалуна, прихватил запас специй, достаточный для путешествий по 8 королевствам в течение 2 недель, и дотащился по продуваемому ветрами гребню к вратам пряностей Джанака, посыпал мелкий дождь. Прошла неделя с тех пор, как он в последний раз исполнял долг носителя, и пока он стоял у врат с платком на шее, чтобы скрыть клеймо, из-под свода выступила цепочка носителей из колоннады. Неделя Авсалдина подразумевала наименьший объем торговли, поскольку специи запрещалось собирать. На лицах носителей, тащащих вниз по склону полупустые тюки и бочонки, явственно отражалось облегчение. Амир, «Тебе нет необходимости так поступать», — урезонивала его Харини, настоявшая на том, что пойдет его провожать. «Дай Мадире самой завершить начатое». «Мне необходимо знать, чего достиг мой отец. Я хочу знать, что в его безумных мечтаниях было зерно истины. Что такое будущее? Возможно. Без этого я не могу позволить Мадире делать свое дело. Только не когда приход Юэрсена ближе с каждым часом». Харини взяла его за руку. «Амир, у нее достаточно времени, чтобы...» Он отдернул руку и тут же пожалел об этом. «Харини, прости, дело не только в этом. Уста!» Молодой человек зажмурил глаза, сжал кулаки и понизил голос. Ему не хотелось ни с кем разговаривать об этом. «Уста знают, что я позволил Мадире ускользнуть в Талашшуке. Они обещали, что для Кабира носительство станет намного болезненнее, не говоря уж про меня. Что еще хуже, они могут спровоцировать Маранга выслать Юэрсена раньше. Я не могу полагаться на случай. Мне нужно быть на хвосте у Мадиры». Харини поразмыслила над его словами, затем слабо кивнула. «Я понимаю, но без карты ты заблудишься во внешних землях». «А я и не пойду без карты». Харини пришла в недоумение, но Амир не дал ей времени переварить сказанное. Он прыгнул к ней и заключил в объятия. Аромат сандала обострил все его чувства, и ему показалось, что он мог бы стоять вот так с ней до тех пор, пока мир сам себя не исправит. А поцеловав ее, пришел к выводу, что мир уже стал лучше. Потом он оторвался от нее и заметил слезу, выкатившуюся из глаз Харини. «Не забывай поесть», – напутствовала она его с улыбкой. «И не рви грибы во внешних землях. Мадира говорит, некоторые из них ядовиты». «Не буду». Дождь усилился. Амир попрощался с Харини. Та знаком велела халдивирам идти вверх по гребню, по пути домой в Халмору. Запасы яда у нее подходили к концу. Швырнув в завесу пригоршню измельченной зиры, Амир шагнул через врата и обнаружил себя затерявшимся в складках пустоты. «Ты нарушил свое обещание!» Амир стоял на коленях в пустоте между вратами и устами. Если вина была, он ее не показывал. Он понял, что уста действительно забрали свободу от боли, пожалованную прежде Амиру. Молодой человек молчал, ожидая решения своей судьбы. «Дитя наше! Порождение наших специй. Зачем ты так мучаешь нас? Ты стремишься поколебать те самые законы, на которых зиждешься? Ты никак не можешь понять догматов долга и в непонимании своем становишься податлив к соблазну. Ты стремишься к тому, что лежит за пределами твоей ответственности. Откуда в тебе это желание, дитя? Не обсыпали разве мы тебя пряностями, сдабривающими твою еду? Не пожаловали избавление от страданий при проходе через нас? Благословение, в коем отказано прочим. Но ты не сумел защитить нас, зная, что без нас этот мир распадется. Равновесие жизни, торговля пряностями, порожденная как человечеством, так и нами, распадется. Желаешь ты зла своему народу? Желаешь ты голода, истощения, смерти? Не знаешь ты, что поджидает и рыщет вдали, сдерживаемое нашими руками? Или знаешь, но все равно действуешь? Помни, что зло, совершенное сознательно, заслуживает кары более суровой, чем причиненное под покровом невежества. Мы обогатили тебя знанием, дитя наше, порождение наших специй. Не подведи нас. Останови ее и верни свое место нашего преданного отпрыска. Амир закрыл глаза и ждал прихода боли. Теперь в любой миг. Межд был империей 187 рек, каждая из которых получила название в честь блюда старинной кулинарии страны. Реки петляли через тропические леса, часто встречались, играя и переливаясь друг в друга, прежде чем снова разойтись, чтобы сойтись снова, но чаще всего встречались лишь однажды. Амиру никогда не доводилось пересекать больше 4 из этого множества рек, и он сомневался, что побьет сегодня этот рекорд. Когда он вышел из врат, боль в членах достигла небывалой силы. Он повалился, царапая ногтями влажную землю маленького острова, на котором стояли врата. Ощущение было такое, будто кто-то поджег ему волосы, после чего пламя впиталось в кожу и через нее проникло в мозг, отчего он в невыразимой агонии стал сучить ногами. Когда ощущение прошло, Амир с трудом открыл глаза. Платок, которым была укутана шея, сполз. Пироги и гондолы вокруг островка охраняли 2 покуривающие биди женщины. Они смотрели на пришельца с подозрением, за что их сложно было винить. «Чампа Диди, это я!» – простонал Амир. Одна из женщин встала и присмотрелась. «Чтоб меня булавой огрели, это же ты, Амирава! Сегодня ведь не день прихода из Ралухи!» «Верно, я просто ищу кое-кого», — ответил Амир. «Молодую женщину. Она должна была появиться из врат несколько часов тому назад, со связанными руками и...» «И с тряпкой во рту!» — подхватила Чампа Диди с ухмылкой, от которой обнажился единственный зуб, выстоявший в борьбе за право остаться во рту. «Она уплыла туда!» Женщина махнула рукой на север, в сторону первого притока, замеченного Амиром при выходе из врат. «Девиц с норовом! Она со связанными руками дралась лучше, чем большинство из мужчин меж, что сражаются с мечами. Надеюсь, ты у нее не в списке плохих людей, Раджа!» Амир озабоченно вздохнул и пожал плечами. «Только время покажет». Вперед выступила Шьямала Диди, старшая из женщин. От нее исходил резкий аромат алоэ. Она грызла стебель сахарного тростника. Взмахнув им как мечом, она приставила его к горлу Амира. «Тебе известно, куда ведет река Эромба, Раджа?» Голос у нее был сухой, как если бы ей в глотку насыпали горящих углей. «А это важно?» – спросил Амир, хотя и знал, что важно. Он знал, что ответ ему не понравится. «Храбрец!» — Шьямала Диди хмыкнула. «Ступай и помни, что я тебя предупредила!» Чампа Диди и Шьямала Диди, 2 хранительницы врат пряностей Мешта, одолжили Амиру пирогу без всяких условий. То было одно из немногих преимуществ носителя с талантом к обходительному обращению. Этим даром обладали даже не все бывалые товарищи Амира. Редко что из происходящего на реках ускользало от внимания хранительниц, а обе клялись, что переправлялись через все 187 потоков и каждый раз возвращались со свежей тигриной шкурой в доказательство. Амиру подтверждения не требовались. Он доверял каждому их слову, помня, что они не раз помогали ему прежде во время выполнения разных деликатных поручений. Путь вниз по Эромбе не относился к маршрутам носителей. То был довольно уединенный поток, и Амир в душе обругал Калей за такой выбор. Он не сомневался, что от пут она освободилась. Врата свидетели, у нее по разным карманам было распихано не меньше полдюжины ножей. Но без яда ей не по силам было покинуть Мешт, и без его помощи ей вполне возможно придется проторчать в этом королевстве до конца жизни. Хмурая мгла висела над головой, пока Амир гнал пирогу вниз по реке среди пугающей тишины. Каждый всплеск весла отдавался у него в ушах. Каждый писк насекомого, крик птицы или животного воспринимался как призыв к охоте, как зашифрованное сообщение всем обитателям прибрежных болот, что на реке есть пригодная к пожиранию добыча. Амир нервно сглатывал, держась на чеку, и продолжал грести. Немногочисленное население Мешта разбрелось по обширному пространству болот и тропических лесов, и на протяжении длинных отрезков Амир отомил страх, что он совсем один в целой империи, последний обитатель забытой страны. Время от времени ему встречались торговцы слоновой костью или заготовители древесины, возводившие на берегу навесы и дома на сваях, за которыми змеей уползал в непролазные дебри сгущающийся сумрак. Лица у этих людей были суровые, но они не чинили зла, только провожали проплывающего Амира подозрительным взглядом, предлагая в качестве привета лишь слабое подобие улыбки. Амир радовался уже тому, что они есть на свете. Спустя час он заметил гондолу Калей, причаленную к речному берегу. За гондолой обнаружилась ведущая в лес тропа, по краям которой были развешаны на свисающих с ветвей бечевках флаги и тотемы. Гондола стояла пустая среди камышей и плавающих листьев. Лесная тропа терялась среди густых зарослей. Доска из тикового дерева, обструганная в форме стрелы, указывала в темноту. Ей что, податься больше было некуда? Амир пытался сообразить, кто мог сказать ей. Он брел через заросли, следуя размеченной тропе. Почва была зыбкая, постоянный писк мошкары вызывал раздражение, заставляя отмахиваться. Через несколько минут молодой человек вышел на поляну. В ее центре стояли еще одни врата пряностей, точная копия тех, из которых он выполз некоторое время тому назад. Эти были крупнее и еще сильнее заросли кустарником. Лианы опутывали колонны и свисали с каменной арки мохнатыми узлами. Деревья наверху смыкались в сводчатый навес. Проникающий через листву свет образовывал неровный ореол вокруг храма. Полукольцом его ограждала высокая стена. Надписи на ней были Амиру непонятны. Опять эти писания. Калей стояла на коленях перед идолом врат, уткнувшись носом в грунт, и бормотала что-то неразборчивое. Как Амир и ожидал, она освободилась от пут, и рядом с ней на земле лежал маленький Чаку. Амир ждал, не тревожа ее. Даже в чаше молитва устам считалась занятием священным, требующим тишины и сосредоточения, а Калей в избытке располагала и тем, и другим. Наблюдая за ней, Амир испытал странное чувство жалости. Ему подумалось, не извиняется ли она перед устами. Тихонько выскользнув из чипал, он вошел внутрь храмового круга. Калей прервала молитву. «Что?» – спросила она раздраженно. «Ты забыла это?» – Амир протянул ей тальвар. Калей встала, отряхнула руки и прижала их к глазам. Потом повернулась, приняла от Амира меч и наставила прямо на него. «А ты дерзкий, раз сюда явился!» Иного приема Амир не ждал. Он сделал еще шаг вглубь храма, избегая ее клинка и огибая идола врат. Мадира ушла во внешние земли. Она идет обратно в Элинди. Колонны, как он сообразил, изображают здания врат пряностей. Похожие на шрамы щупальца ответвлялись от центральной точки стены и уходили к девяти разным пятнам, представляющим королевство. Роль центрального пятна выполняла темная клякса на стене, уродливая, зловещая аномалия, смысла которой Амир уловить не мог. Зловоние касалось его ноздрей при каждом вдохе. «Зачем ты пришел сюда?» — спросила Калей. «Потому что тебе одно известен путь через внешние земли. Мадира заставила тебя запомнить нарисованную ею карту». Калей посмотрела на него с подозрением. «А что случилось с той, что хранилась у твоего блюстителя престола?» «Ее забрал Карим Бхай. Его послали в завиток». «Жаль это слышать. Он был хороший человек». «Не думаю, что ему суждено погибнуть». Амир улыбнулся. «Такие люди так просто не умирают. И Лангаван тоже среди обреченных, а ему, благодаря твоей тете, известно, как пересечь завиток. Он благополучно переправит своих, вот только не знаю, что ждет их на другой стороне». Калей открыла было рот, но передумала. Амир знал, что хочет она сказать. Завиток нельзя пересечь, его никто не пересек за 1000 лет, и что даже если им это удастся, на другой стороне обреченных встретит смерть. Вместо этого она глубоко вздохнула. Плечи ее поникли, клинок опустился и скользнул в ножны. Перед лицом храма уст Калей казалась сдержанной и дисциплинированной. «Я не доверяю тебе, Амир», — сказала она мягко. «И с самого начала не доверяла, хотя мне показалось, что в какой-то момент ты всерьез хотел привлечь мою тетю к ответу. Но теперь сомневаюсь и в этом. Она поколебала твое сердце, как поколебала много сердец в этих 8 королевствах. Неважно, поколебала она мое сердце или нет. Уста хотят, чтобы я ее выследил, и у меня нет выбора. В противном случае Юэрсена, твои соратники, предадут всех мечу». Калей поморщилась, давая понять, что Амир сам так решил. Сам убедился в несправедливости кары, а не действует, подчиняясь уговорам и угрозам уст. «Юэрсена никогда не станут убивать без причины. Ты уже понимаешь, почему распространение знаний об Элинде губительно для 8 королевств. «Для меня жизнь была губительна с тех самых пор, как я появился на свет в чаше», — отрезал Амир. «И мне, честное слово, совершенно нет дела до торговли пряностями». «Еще раз повторяю, ты оскверняешь писание уст, когда...» В кустах зашуршало, и неожиданно из зарослей появились 2 дюжины мужчин и женщина, вооруженные орувалами и посохами. Среди них, как подметил Амир, был торговец тиковым деревом, которого он видел, когда переправлялся через реку на пути к храму. Их цепкие взгляды впились в клеймо на шее у Амира, затем опустились, отмечая, что Амир стоит в кольце храма. На Калей никто даже не посмотрел. «Аремадарчот, ты как смеешь входить внутрь храма?» — выкрикнул один из пришедших. «Ты кем себя вообразил?» Амир слишком поздно осознал ошибку и тут же сложил ладони. «Прошу прощения, Дада. Это была ошибка. Я должен был вернуть этой женщине одну вещь и поэтому по незнанию вошел в храм. Я немедленно выйду». Держа голову опущенной, он делал Калей отчаянные знаки выйти из храма и следовать за ним через болото к реке. Вот только собравшиеся мешти в их серебристых одеждах и цветастых головных уборах преградили им путь. «Извини, они у вас всегда наготове», — сказала с ухмылкой женщина. «Одно за другим, и все ничего не стоят, так ведь?» «Даже тело весельника, плывущее по реке Сингджу, и то ничему не учит. Теперь вот ты. Из какого из 8 королевств ты явился?» «Из Ралухи», — пролепетал Амир. «Твое дело следовать по тропе пряностей», — сказал один из мужчин. «А ты, вместо того, чтобы держаться реки Помба, вздумал мутить чистые воды Эромбы, Мадарчот? Хватит трепаться!» — выкрикнул другой мужчина. Он двинулся вперед, но Калей уже встала перед Амиром и пнула нападающего в живот. Тот повалился, согнувшись и выпучив глаза, и стал хватать ртом воздух. «Уста никому не запрещают входить в их храмы», — отчеканила она холодно, обращаясь к Мешке, и луч солнца блеснул на обнаженном клинке. «А теперь дайте нам уйти с миром». Местные смотрели на упавшего товарища, который все никак не поднимался. «Что тебе известно про уста?» — возразила женщина, говорившая прежде. «Ты, наверное, тоже весельница. Возвращайся на Сингджу и занимайся тем, чем тебе положено». В таком случае...» Калей не улыбнулась, только подняла меч. Амир пытался остановить ее, но она уже наступила на грудь упавшего Мешти и замахнулась на троих, державшихся впереди. Те, как один, вскинули орувалы. Звон стали разнесся по лесу, заглушая птичий гомон. Все, что происходило позже, показалось Амиру каким-то расплывчатым пятном. Калей кружилась, как ветер на влажной земле. Ее тальвар мелькал настолько быстро, что Амир не успевал проследить траекторию. За время одного удара сердца она успевала развернуться, присесть и нанести удар. «Не убивай их!» – взмолился Амир. Калей фыркнула и сдула с глаз прядь волос. Из лежащих кто хватался за грудь, кто за ногу, кто за голову, но крови не было, если не считать парня, которому Калей выбила кулаком зуб. Первое время мешти валялись, как сокрушенные бурей деревья, потом заерзали на полу храма, издавая хриплые стоны. Последним упал торговец с тиковым деревом, мужчина рослый и дородный. Калей поднырнула под его атаку, затем захватила его локоть и вывернула. Вопль купца нарушил мирное щебетание птиц, и те шумным облаком взмыли с деревьев в небо. Пока торговец силился встать, Калей впечатала колено ему в подбородок. Амир услышал глухой треск, и бедолага повалился на своего товарища, задергавшегося под весом такой туши. Осталась только женщина. «Уста не простят вам ваш грех!» Глаза ее полыхнули огнем проклятия, свойственного обиженным. «Пусть язык ваш останется без специй, когда вам захочется ощутить их вкус сильнее всего!» С этими словами она повернулась и побежала. Потом споткнулась о торчащую ветку и ничком рухнула на землю. Амир чуть не подавился со смеху, но прямо у него на глазах женщина быстро поднялась и припустила к реке. Долгое время тишину нарушали только стоны торговцев Мешти. Калей смотрела на идола врат. Грудь ее вздымалась, пот выступил на лице. Сложно было сказать, извиняется она или ругается. «Я... ох... спасибо тебе», — Амир почесал затылок. «Но тут, знаешь, ничего необычного». «Возможно», — буркнула девушка. «Нигде в писаниях не сказано, что низшим...» Она прикусила язык. «Что вам нельзя входить в храм?» Амир улыбнулся. «Иногда мне кажется, что заповеди, которыми вас пичкали в Юэрсена, очень далеки от реалий восьми королевств». «Заповеди тут ни при чем», — возразила Калей, бросив брезгливый взгляд на копошащихся на земле мужчин. «Это всего лишь болваны, неверные». Ты бы удивилась, узнав, какие они набожные. Девушка насупилась. «Не хочу больше говорить об этом. Так что, пойдем искать мою тетю или как?» Амир кивнул и достал из-за пазухи флакон с ядом. «Тебе понадобится вот это. И не забывай, в Амарохе никаких разговоров». Амарохи. Прекрасная, предательская Амарохи. Запах сосны и кедра. Прохладный ветер с холмов, туман, стелющийся под ногами и притупляющий ощущения. Шепоток бюльбюля перекликается с хриплой беседой горных воронов. Среди этой неги угнездился камфорный аромат гвоздики, зимней пряности. Амир обнаружил, что не в силах открыть глаза, словно колючая лиана опутала его, пронзая шипами плоть, змеей вгрызаясь во внутренности. Он не понимал, на мягкой или твердой поверхности лежит, день сейчас или ночь. Метка на шее покалывала, жгла кожу, и Амир боялся, что она прожжет мясо, обнажив взором жилы, и, быть может, положит конец этой пытке, и ему никогда уже не придется путешествовать через врата пряностей. Когда боль стихла, секунды, минуты или часы спустя, Амир открыл глаза. На переносице сидела бабочка. Когда он пошевелился, она взлетела, покружила около него, потом зигзагами упорхнула прочь. Болотистый косогор, на котором стояли врата пряностей, был сырым от росы. По спине побежали мурашки от внезапного приступа холода. Свет дня робко выглядывал из-под облачной пелены пустынного Амарохи. Калей стояла в паре шагов поодаль и наслаждалась неземным сиянием зари. На лице ее было написано счастье, но в мгновение ока улетучилось. Она нахмурилась и жестом велела Амиру подниматься. Он понял, что она наблюдала за ним во время приступа боли. Видела то, что уста делают с ним каждый раз, когда он проходит через врата, из королевства в королевство. Когда он встал, на лице у нее отразилось облегчение, и это его утешило. На холм взбиралась колонна лучников. У подножия склона приютилась деревушка, затянутая тонкой пеленой тумана. Из труб поднимался древесный дымок, из леса вышла женщина, толкая нагруженную фруктами и ягодами тележку. Врата. Он сомневался, что способен выдержать здешнюю безмятежность более часа. Слишком здесь спокойно на его вкус. Во многих отношениях ему не хватало деловитой суеты Ралухи и чаши. Амир сунул лучникам письмо, указывая на изгиб поднимающегося позади холма и совершая плавные жесты, означающие «нам нужно обогнуть этот холм и попасть во внешние земли». Личное поручение Арбалуна. «Далеко мы не пойдем, будем совсем рядом с границей. Редкое растение для королевы». Калей, похоже, впечатлило умение Амира красноречиво выражаться на языке жестов. Он на коротке переговорил с лучниками, те чаще мотали головами, чем кивали. В итоге пришли к тому, что Амира и Калей проводят к рубежу внешних земель только если письмо одобрит лично Рани Каевалья. Она совсем недавно, поздно вечером накануне, вернулась с праздника Авсалдина в Джанаке. Следуя за горсткой лучников, они пустились в путь через холм. Холодный ветер трепал рукава Амира, и хотя насыщенный испарениями воздух Мешта сменился свежестью Амарохи, теснившихся в голове у Амира тяжких сомнений это никак не развеяло. Взобравшись на вершину холма и обозрев с высоты колыхания травы в степи и долину в ее середине, он смог наконец увидеть все Амарохи, королевство Гвоздики. Охнула Калей. Амир прекрасно представлял, что в ее глазах эта природа – щедрый дар со стороны уст восьми королевством. К западу, где холм поднимался еще выше и заканчивался обрывом, бегущая с севера река водопадом низвергалась в озерцо, в 100 футах внизу. Густые брызги клубились белыми облаками. Озерцо, заключенное в кольцо известняковых глыб и валунов, переливалось через него ручейками, которые стекали в долину, где раскинулся лесной город Амарохи. За городом снова вздымалась гора, и на ней, напоминая обветренную, поросшую мхом корону, стоял Аранманай Рани Каевалья. Башенки его спиралью ввинчивались в облака, терялись в тумане. А окна зияли, как проход в безмолвие склепа, с которым Амир не хотел иметь ничего общего. По мере того, как склон спускался в долину, рощицы сосен и кедров становились все реже. Влага от водопада осаждалась на коже. Склоны всегда имели такой вид, будто только что прошел дождь, и свежесть влажной земли щекочет ноздри, пробуждая тайные стремления сердца. Бывали времена, когда Амир мечтал привести Амму в Амарохи, отдохнуть от многолюдной, шумной чаши Ралухи. Камышовники, местное племя вратокасты, обитавшее в здешних холмах, приняли бы их, не задавая лишних вопросов. Амир был знаком с носителями из камышовников, а Амма, ставшая намного тише после исчезновения Аппы, хорошо вписалась бы в здешнюю жизнь. Такие моменты растаяли и испарились, как масло, положенное на разогретую сковороду кадай. Камышовники тоже находились на задворках общества. Выдача им специй не менее строго лимитировалась правилами торговли. Единственное, чем они могли пользоваться без ограничений, так это свежим воздухом с гор, приносящим дуновение гвоздики и сосны. Лучники подошли к бревенчатой хижине у основания холма. Это была караулка, а от нее перекинутый через речку дощатый мост вел в Амарохи. «Постойте!» – жестом велел один. Из хижины вышел старик, на плече у него сидел орел. Лучник привязал письмо Арбалуна к лапе орла, погладил птицу по шее и отправил в полет. Амир смотрел, как птица взмыла над верхушками деревьев, и силуэт ее обрисовывался на фоне водопада. Затем она исчезла в облаках, удаляясь в сторону Аранманая Каевалии. Какое-то время они ждали. Калей стояла у моста, разглядывая город Амарохи. Волосы ее промокли от мелких брызг водопада. Она держалась беспокойно, и угнетавшее ее в эти дни смятение перерастало, похоже, в чувство вины, которое Амиру не под силу было развеять. Ясно было одно – без Калей ему и дня не продержаться во внешних землях. Аппе это, может, и удалось, но Амир не как отец. И не как Каримбхай или Илангован. Настойчивость не всегда перерастает в способность выживать. Решимость не придает дополнительных запасов силы сверх предела костей и мышц человека. И если из этого следует, что придется рискнуть, имея дело с непредсказуемым характером Калей и ее нездоровой приверженностью долгу перед устами, то так тому и быть. Он примет этот бой, если таковой случится. В какой-то миг Калей, как видно, потеряла терпение, стукнула кулаком по перилам моста, повернулась и зашагала к лучникам. Амир опасался, что она накричит на них, нарушив тем самым единственный закон о Марохе. Ее порыв, впрочем, был остановлен донесшимся с небес пронзительным визгом. У Амира ёкнуло сердце. Он поднял глаза на затянутые облаками Аранманай, угнездившийся на вершине горы. Никакой орел не мог издать такого звука, и за все годы путешествий в Амарохе в качестве носителя ничего подобного он не слышал. От облаков отделилась тень. Это было нечто белесое в обсидиановых чешуйках, похожее на летучую мышь, только размером с лошадь. Крылья твари достигали в размахе 20 футов, пересекались прожилками, полупрозрачными и синего цвета. Когда она снизилась, Амир разглядел клюв, похожий на перевернутый рог. В ее когтях что-то трепыхалось. Чем ближе становилась зверь-птица, тем отчетливее можно было разглядеть, что ее жертвой стала змея – питон. Тварь кружила над городом Амарохи, и Амир в какой-то момент удивился, почему ее не карают за этот непрестанный визг. Она приземлилась между мостом и хижиной караульных. В стремлении остановиться, зверь-птица забила крыльями, подняв целый ураган. Лучники Амарохини бросились в рассыпную. От потока воздуха у Амира застучали зубы и втянули щеки. Утвердившись на земле, тварь вскинула голову, подбросила змею, поймала клювом и заглотила целиком. Амир пришел к убеждению, что это все-таки птица, пусть и не названная ни на одном языке восьми королевств. У нее была голова, как у павлина, только раз в 10 больше. И грации его она была лишена напрочь. Полупрозрачные прожилки в крыльях и на шее пульсировали и мерцали. Калей была озадачена не меньше Амира. Она застыла на месте, выхватив тальвар, но молодой человек впервые заметил дрожь, сжимающий рукоять ладони. Со спины зверя-птицы соскользнула человеческая фигура. Раника и Валья была с головы до пят закутана в шерстяное одеяло, а в руке держала то самое письмо, которое Амир передал лучникам. Изящным жестом Рани предложила Амиру и Калей пройти за ней в караулку для сипахов. Какое-то время Амир не двигался с места. Взгляд его вернулся к птице-зверю, заглатывавшей уже хвост от змеи. Круглые глаза глядели на Амира в ответ. Тот отвел взгляд и поспешил за Каевалией. Калей поравнялась с ним и как клещами ухватилась за запястье. «Это необычная птица!» Прорычала она так тихо, как только могла. «Это бессмертный сын Уст! Что во имя врат делает она в восьми королевствах?» Амир приложил палец к губам и втолкнул ее в хижину. Лучники забрали свое оружие и закрыли дверь. Лишенный возможности кричать, молодой человек слышал, как сердце молотом выстукивает в груди бессмертный сын. Раника и Валья сбросила одеяло. Под ним оказалась малиновая сари. Она сняла корону, отчего прическа пришла в беспорядок, что, впрочем, не сказалось на ее царственном достоинстве. Во время праздника Авсалдина она вела себя спокойно, частенько перешептывалась с Раниме Рен из Мешта. Амир сообразил, что у двух женщин имелись свои личные шутки и не принимала участия в спорах между блюстителями престолов. Если честно, Амир сомневался даже, что она узнала в нем гостя из Джанака. «Ты тот носитель из Джанака, который был на перу», — сказала она. Амир застонал. Взгляд его метнулся к Калей. «Не беспокойся. Внутри этой хижины ты можешь смело разговаривать, как и везде в Амарохе, когда находишься в четырех стенах. Лишь снаружи мы храним священное молчание во имя природы». «Да, Махарани». Амир соединил ладони и поклонился. «А теперь...» Каевалья развернула свиток и снова пробежалась по нему глазами. «Орба просит для вас двоих разрешения пройти во внешние земли. Зачем?» «Чтобы нарвать немного дживанти, Махарани», — ответил Амир. «Махараджа сказал, что в приграничных Самарохе внешних землях эта трава встречается в изобилии». «Все еще чает получить наследника, да?» Два мертворожденных младенца послужили для него уроком. Врата свидетели, его министры уже начали поиск наследника за пределами королевской семьи. А вот я бы сказала, в его положении есть свои преимущества. Взять меня, с моими семью сыновьями и двумя дочерьми. После меня здесь будет кровавая баня ради наследства. Ни Амир, ни Калей не ответили. «Ну да ладно», — продолжила Каевалья. «Это его дело, не мое. Остается лишь одна загадка. Зачем ему понадобились именно мои внешние земли?» «Внешние земли принадлежат устам», — пробормотала Калей. Амир напрягся и стиснул кулаки в надежде, что она уймется. Каевалья улыбнулась, вскинула голову и оглядела девушку снизу доверху. «Так оно и есть. Но посмею утверждать, что нам дозволена некоторая степень относительности, по крайней мере, поблизости от границ». Дыхание Калей участилось. «Это...» — выпалила она, прежде чем Амир успел ее остановить. «Это ведь бессмертный сын, которого вы выманили из внешних земель. Это слуга уст. Святотатство приручать подобное создание, не говоря уж про езду на нем». Она просто не могла этого не высказать. Амир закусил губу и бросился спасать разговор, грозивший перейти в перепалку. «Она... Ой, вы простите ее, Махарани. Это дочь жреца из Ралухи, воспитана в строгом следовании писаниям и все такое, но зато очень сведуща по части растений. Вы уж не обращайте внимания на ее щепетильность». В отличие от Амира, выросшая и воспитанная во дворце Илинди Калей не опускала глаз перед лицом Махарани Каевалья. Их твердые, как камень, взгляды столкнулись, едва не выбив искры. То, что Калей не стала напрямую отрицать ложь Амира, было успехом, и он высоко его оценил. «Странное дело», — нарушило, наконец, тяжелое молчание Рани Каевалья. «Дозорные из моих Амарохини клянутся, что несколько часов назад заметили еще одну особу, входящую во внешние земли. Но было слишком темно, чтобы утверждать с уверенностью, то мог быть олень, скачущий в тени. Кто знает? А теперь вы двое пребываете со скрепленным печатью орбы, прошением разрешить вам проникнуть в дебри. Любопытно». Она помедлила, переводя взгляд с одного на другую. «К счастью для вас, я не из тех, кто верит в совпадение, а посему питаю некоторую долю скепсиса, когда речь заходит о странных просьбах старых друзей». Амир склонил голову так, что дальше уже некуда. «Мы всего лишь исполняем приказы Махараджи Арбалуна, Махарани Сагиба». «И все же...» Каевалья едва заметно кивнула в сторону двери хижины, где ее ждал бессмертный сын. «Кука не советует мне доверять вам». Амир бросил на дверь короткий отчаянный взгляд. Бессмертный сын чуял его через стены хижины. «Как?» Так или иначе, нет смысла пытаться выбежать из караулки и прорываться во внешние земли. Ему едва ли удастся даже пересечь мост. С другой стороны, Каевалия закатила глаза, и напряжение в хижине разрядилось. Куки всегда нравились носители, на вкус. Он бы рад уговорить меня тебя не пускать. Сказать тебе, что... Она хлопнула в ладоши и выдохнула. Вы оба вольны войти во внешние земли. Держитесь ближе к границе. Ступайте на север, и меньше, чем через час, найдете склон, где в изобилии растет дживанти. Амир заморгал и посмотрел на Калей. Та продолжала взирать на Рани Каевалью с тем же скепсисом, каким сама королева кичилась незадолго перед тем. В некоем воображаемом мире как будто шел поединок между ними, и они убили друг друга по дюжине раз. «Мы можем идти?» – глуповато переспросил Амир. Каевалья извлекла из складок сари предмет, похожий на деревянный свисток. «Возьми это!» Амир оглядел легший ему в ладонь свисток, легкий, как щепка. «Это чтобы позвать куку. Если попадете в беду, не робейте и свистите. Через несколько минут или часов кука прилетит на выручку. Тем не менее, должна вас предупредить. Нельзя задерживаться в приграничье дольше одного дня. Если к наступлению ночи вы не вернетесь в деревню, я буду вынуждена послать куку и не с намерением помочь». Амир немного поколебался, потом сунул свисток в сумку со своими пожитками и медленно кивнул. «Замечательно», — сказала Рани Каевалья. «Всегда приятно оказать Орби услугу в расчете сквитаться в будущем». Она протянула руку, но только Калей. «Ну, само собой». Калей спокойно протянула свою. Пойти во внешние земли и вернуться живым. Разве это могло быть правдой? Больше похоже на одну из историй, какие Карим Бхай мог бы рассказывать детишкам в чаше, сидя у костра. Истории, которые Амир никогда не презирал, потому что они напоминали ему про Аппу. Зато другие ребятишки проглатывали их, как сладкие шарики Гулаб Джамун. Хотя Амиру не довелось подержать саму карту в руках, он знал, что она реальна. Выдумать такое никому не под силу. И стоя на границе рядом с Калей и глядя на совершенно обычную полосу леса, раскинувшуюся перед ними, он испытал совершенно ошеломительное чувство. Не в ожидании того, что ждет их впереди, но из осознания того, что это место, его реальность, означают для него. Аппа был жив и пытался вернуться. Аппа был жив не далее, как 2 недели назад. 2 недели. За последние несколько часов Амир настойчиво старался вытеснить этот кусок полученных сведений из своих мыслей. По правде говоря, он не понимал, как с этим быть. Если это было возрождение печали, то он не знал, как оно выглядит и чем новая печаль отличается от той, что уже поселилась у него глубоко в душе. Что он в самом деле чувствовал, так это необходимость исполнять долг. На него словно в какой-то степени падали вина и ответственность за былой отказ верить в сумасбродные теории отца. И теперь, когда теории эти оказались правдой, единственным средством искупить свое отношение к нему было возродить мечту, умершую на залитых кровью ступенях чаши. Мадира сумела разглядеть эту мечту. Харини тоже. Вот и Амир сможет. Почему нет? И может даже увидеть нечто большее, чем они. С заоблачной выси, окружающей Аран-Манай Каевалии, донесся пронзительный крик бессмертного сына. Уста обдили. Амир тряхнул головой. Надеяться. Это так больно. В его жизни надежда никогда не заканчивалась ничем, кроме поражения. А надеяться без шансов на успех еще хуже, чем не надеяться вовсе. Может быть, в этот раз все будет иначе. Он держал в руке яд и вернул его Мадире. Не без причины. Стук сердца в груди говорил, что есть еще часть грядущего, которое он способен изваять из покрытых писаниями колонн былого и настоящего. что бегство в черные бухты – не единственный исход для чашника. Да, там достойная жизнь, построенная на труде, поте и грабеже. Но это и жизнь с изъяном, жизнь на время. Если можно дать своей семье и чаше нечто большее, не требующее расплачиваться за достоинство и свободу запятнанной совестью, то какой же чашник откажется от такого шанса? Он вытягивал шею, разглядывая ограду. Вороны кружили над вершиной, где стояла дозорная вышка, куда от подножия стены можно было взобраться по лестницам. С вышки за ним наблюдали двое лучников Амарахини со стрелами, наложенными на тетиву. Долго-долго стоял Амир у входа, тропы под навесом, и вглядывался во внешние земли. По виду они не отличались от дебрей за оградой в его стране. Густой лес, источающий тропическую влажность, гомон и мельтешение птиц. Каевали обмолвилась о некой относительности, и Амир поймал себя вдруг на мысли, как мало ему известно о бюрократической волоките, правящей бал в позолоченных дворцах блюстителей престолов. Если он упрется сейчас, Калей не пощадит его и в любом случае пойдет по следу Мадиры. Она не нуждается больше в нем, после того, как он вытащил ее из болот Мешта. Вот только в глазах ее читалась странная печаль, и когда Калей повернулась, прощаясь мысленно с восемью королевствами, он уловил мимолетный вздох тоски, а, быть может, даже сожаления. Если он не откажется от своей отчаянной попытки бороться за чашу, то может не вернуться живым. Но он зашел уже так далеко. Он побывал в тайном королевстве, отведал главную из всех специй, говорил с самими устами, подвергшими его пытке при проходе через врата. Он ходил на корабле в Черные бухты и сражался бок о бок с пиратами Элангавана. В самом худшем случае, чего ему еще бояться? Разве только того, что в какой-то миг все это окажется сном? Сном, от которого его пробудит крик матери, зовущей к завтраку. Запах готовящегося в чаше один раз в две недели бирьяни, аромат последних запасов шафрана в доме, звук шагов кабира, плач младенца, постоянный гомон чашников, проживающих очередной день на дне Ралухи. «Слышишь?» – рявкнула Калей. «Если ты не хочешь идти...» «Я иду», – отрезал Амир в ответ. Он сделал шаг под навес из плюща и веток и кивнул лучникам Амарахини. Если те и питали подозрения, то держали их при себе. Набрав в грудь воздуха, он шагнул во внешние земли.